Убийство эрцгерцога. Все началось с двух смертей. В воскресенье 28 июня 1914 года наследник австро-венгерского габсбургского трона эрцгерцог Франц Фердинанд и его супруга графиня София прибыли с официальным визитом в Сараево, столицу Боснии, чтобы произвести смотр войск австро-венгерской армии. Босния была недавним и непокорным приобретением империи Габсбургов. Обиженные боснийские сербы грезили о свободе и мечтали присоединиться к Сербии. Националисты объединялись в группировки. В одной такой группировке со зловещим названием «Черная рука» состоял 19-летний Гаврила Принцеп. В Сараеве этот человек изменил мир. Вооружившись бомбами и на случай провала капсулами с цианидом, Принцеп с горсткой товарищей прибыли в Сараево. Они внедрились в толпу зевак, растянувшуюся на 6 километров вдоль дороги и ожидавшую кортеж из 6 автомобилей. Первые 2 потенциальных террориста струсили, а третий умудрился швырнуть бомбу так, что пострадал шофер машины, в то время как эрцгерцог с женой остались целы и невредимы. Решив, что покушение не удалось, Принцеп пал духом и побрел в ближайший трактир. Эрцгерцог произнес речь и отправился в больницу, чтобы навестить раненого шофера. По пути новый водитель по ошибке свернул на улицу с односторонним движением, носившую имя дяди Франца Фердинанда, императора Франца Иосифа. На этой улице и сидел в трактире Гаврила Принцеп. Пока водитель пытался дать задний ход, Принцеп запрыгнул на подножку машины и произвел 2 выстрела. Смертельно раненый Франц Фердинанд успел сказать: «София, ради наших детей не умирай». Но судьба распорядилась иначе. Эрцгерцог и его жена скончались почти одновременно в день 14-й годовщины их свадьбы.